После операции юноша вел себя мужественно. Убитых горем родителей утешал. Даже шутил, говоря, что случай отнял у него ноги, зато ума прибавил. Потом попросил товарищей принести ему книги. Стал усиленно заниматься. Выписавшись из клиники, Геннадий освоил протезы и еще упорнее стал учиться. Отметки у него все 5 лет учебы были отличные. К рюмке он не прикасался. Вот уже много лет я наблюдаю за жизнью Геннадия. Он стал доктором наук, крупным ученым, женился, имеет детей. И хоть сам никогда не говорит о своем увечье, но я часто думаю, почему Геннадию потребовался такой тяжелый урок, чтобы понять элементарную истину. В нашей клинике только за один последний год побывали сотни людей, получивших травму в пьяном виде. Как же дорого они обходятся государству. А если учесть инвалидов и коллег, которые пострадали по вине пьяных, то только одна эта сторона превращается в огромное зло для народа. По данным Всемирной организации здравоохранения, алкоголь служит основной причиной смерти в 50% случаев во время автомобильных катастроф. Если же принять во внимание, что смерть от автомобильных катастроф стоит на 2-м месте среди всех причин смерти человека, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям, то уже одна эта цифра должна заставить насторожиться каждого. Но судьба Геннадия еще не самая страшная. Бывают последствия пьянства, которые можно считать хуже смерти. Вася Боев никогда в жизни не видел своего отца. Он родился в августе 1941 года, когда отец его, офицер Советской армии, сражался с фашистами, защищая родину. Последнее письмо отец прислал из Киева. Других известий о нем не получали. И Вася только видел во сне, как отец качает его на ноге, а он, захлебываясь от радости, крепко держится своими маленькими ручонками за крепкие мужские руки. Мать, учительница, с утра до вечера в школе, а ребенок сначала на попечении соседок, а затем предоставлен сам себе. Еще до того, как пошел в школу, выучился курить. И сколько его мать не уговаривала, упрекая памятью отца, который не курил, и которому было бы горько сознавать, что сын курит, ничего не помогало. Учился Вася плохо. Отмечено, что дети, рано начавшие курить, проявляют меньше способностей к учению, чем некурящие. Приготовление уроков каждый вечер составляло настоящую муку для матери. Из класса в класс Вася переходил с трудом. К 18 годам едва окончил 8 классов и пошел работать учеником электрика. С ранних лет пристрастился к вину. Напрасно мать упрекала его и молила не пить. Однажды, когда он явился домой сильно пьяный, мать наутро заявила: «Больше она терпеть этого не будет. И если он так с ней поступает, пусть идет куда хочет. Она от него отказывается». Вместо того, чтобы извиниться перед матерью, зная ее мягкий характер, он заявил: «Хорошо, я ухожу и больше в дом не явлюсь», и хлопнул дверью. Не выдержав характера, мать бросилась за ним. «Вася, Вася, вернись, не уходи!» — догнала сына, схватила за руку. После этого Вася совершенно распоясался. Стал часто приходить домой пьяным, издеваться над матерью. На работе больше 2 месяцев не задерживался. Потом его призвали в армию. Там он служил хорошо, писал домой хорошие, ласковые письма. Мать была на 7-м небе. Вновь возвратилась мечта дать Васе высшее образование. Вася вернулся из армии подтянутый, веселый, ласковый. Мать на радости купила ему бутылку водки, позвала знакомых и угостила сына и гостей на славу. Поднимая первую рюмку, Вася сказал хороший тост, при этом добавил, что за 2 года это его первая рюмка. К несчастью, она оказалась не последней. С нее начались прежние пьяные истории. И вновь глаза матери не пересыхали от слез. Не зря говорится, что сколько мужчины выпили водки, столько их матери и жены пролили слез. Как-то привел в дом девушку и сказал: «Это моя жена, Катя». Она училась в техникуме. На шею матери сели уже 2, так как Василий по-прежнему денег на питание не давал. С месяц пожили спокойно, а затем он взялся за старое. Жена плакала, а он, пьяный, кричал на нее и несколько раз сильно избил. Катя ушла из дому и подала на развод. К этому времени с большим трудом он закончил вечернюю школу, поступил в техникум, однако бесконечные пьянки мешали учиться, он так его и не закончил. Как-то Василий Иванович, уже солидный мужчина, выглядевший старше своих 28 лет, привел в дом девушку и заявил: «Это моя жена, Вера». Вера оказалась хорошей, скромной девушкой, которая стала настоящей дочерью матери Василия. Вскоре они стали вместе проливать слезы над пьяницей, мужем и сыном.